Алиса Климова. «Я так тебя любила, предатель». Глава первая. Станислава. Последние 20 минут Егор ходил с телефоном по квартире туда-обратно. Голос его то стихал, то становился громче в зависимости от того, где был муж. Только интонация практически не менялась. Он всегда был требовательный и весьма жесткий, особенно в делах. Когда он появился в очередной раз, я не выдержала. «Перестань маячить. У меня от твоего мельтешения уже голова болит». Он сдвинул брови, отмахнулся и пошел к кабинету, но произошло ДТП. Навстречу из комнаты вылетел сын. «Ой, пап, прости». Матвей обогнул отца. «Скоро есть будем, мам». «Когда наш папа закончит дела». «То есть никогда», – заключил сын и схватил со стола кусок огурца. «А мазик есть?» «Не мазик, а майонез». «От того, что он будет майонезом, а не мазиком, вкус не изменится». В логике отказать ему было трудно. Я поставила на стол баночку, сын открутил крышку и, недолго думая, макнул огурец прямо в банку. «Матвей!» «Ну что?» Он сделал большие глаза. «Да ничего». Отобрала у него банку. «Мам, ну отдай, я ложкой буду, обещаю». Егор появился уже без телефона. Приобнял меня с довольным видом. «Если подписание пройдет без сложностей, сможем урвать для себя следующие выходные. Как тебе? Слетаем на пару дней в Рим. Ты вроде хотела». «Я хочу!» – вперед меня воскликнул Матвей. «Там Колизей. Хочу туда съездить, мам!» Он посмотрел на меня. «Давайте съездим. Давайте вначале урвем час и поужинаем. А идея с Римом мне нравится. Главное, чтобы Бортник в последний момент не устроил цирк, как он любит делать». «Ненавижу с ним работать», — сказала я мужу. «Да чего же поганый мужик? Был бы выбор, давно бы стоило разорвать с ним все отношения». «Но выбора нет», — подытожил Егор, сев за стол. «От этого контракта мы выиграем. Если будем искать кого-то нового, потеряем и время, и деньги». И я вздохнула. Что верно, то верно. «Вы можете хоть чуть-чуть забыть о работе?» — недовольно спросил сын. «Можем», — ответил Егор. «Но не будет работы, не будет Рима. Кто не работает, тот не ест», – добавила я, положив мужу и себе только что приготовленные спагетти. «Сосиски или котлеты?» – спросила я. «Сосиски!» «Котлеты!» Хотя муж задумался. «Нет, котлеты». Я положила ему парочку и села за стол. «Эй, мам!» – возмутился Матвей. «А я?» «Кто не работает, тот не ест». Я улыбнулась под смешок мужа. Лицо Матвея надо было видеть. Он состроил смешную мордашку. Егор потрепал его по плечу, а я поднялась и положила ему ужин. Посмотрела на него и мужа, в который раз поражаясь их внешнему сходству. Тот же разлет бровей, цвет глаз. Где бы мы ни были, все безошибочно угадывали в них отца и сына. Никто и предположить не мог, что он нам не родной по крови. Матвея мы усыновили 3 года назад. На тот момент ему уже было 7. Изначально я хотела ребенка младше, чтобы он не помнил свое прошлое, но увидела будущего сына и влюбилась в него. Как когда-то влюбилась в Егора. Сердце потянулось к этому высокому, стройному и серьезному не по годам мальчику. «Как у тебя в школе?» – спросил Егор. Матвей скривился и откусил сосиску. «Что значит твое?» – Егор передразнил его. «Это значит, что когда я ем, я глух и нем». «Не приставай к ребенку», – посоветовала я мужу. «Вспомни себя, когда тебя о школе спрашивали. Еще и таким тоном, как это ты сделал. У меня в школе все отлично было». Я смерила его скептическим взглядом. Только ему про школу и говорить. Лед и хоккей интересовали его куда больше, чем учеба. Пусть познакомились мы уже, когда он школу окончил, я отлично знала, что примерным учеником он не был. Зато хваткой обладал железной, и мозги умел использовать в своих интересах. Это если не считать огромных перспектив в спорте. Мы и познакомились-то с ним благодаря льду. Я занималась фигурным катанием, он хоккеем. Только со спортом не сложилось. Егор получил серьезную травму, не давшую ему реализовать себя. И сразу после ухода из хоккея он начал свой бизнес. За несколько лет основанная им компания начала приносить немалый доход. Корабль «Донцов Групп» уже шел полным ходом на расправленных парусах, когда Егор позвал меня к себе. Успехов на льду я не достигла, смысла продолжать не было, а что делать со своей жизнью, я не знала. Так что предложение Егора приняла сразу и с готовностью. И совсем не потому, что мне нужно было строить свою жизнь после спорта. Потому что он был моей первой и единственной любовью. Егор всегда хотел, чтобы в регионах было больше спортивных школ, пусть и частных. Именно их строительством он решил заняться, чем мы занимались по сей день. «Я все», – объявил Матвей. «Спасибо». Поставив свою тарелку в раковину, он ушел в комнату, и мы с мужем остались вдвоем. Егор поднялся, встал у меня за спиной и размял мне плечи. Я застонала от удовольствия. Неделя выдалась напряженная, дел было столько, что если бы не ежедневник, я бы половину упустила. Егор поцеловал меня в макушку. «Думай о Риме. Снимем номер с двумя спальнями и гостиной, уложим Матвея спать, закажем шампанское и мягкое мороженое». «Ммм, звучит многообещающе. Придется быть сбортником паинькой». «Мне кофе без кофеина, печенье без сахара», – изобразила я мерзкий голос партнера. «У вас тут слишком холодно. Убавьте кондиционер», – подхватил Егор, и мы, переглянувшись, улыбнулись. Муж поцеловал меня в уголок губ и, поблагодарив за ужин, тоже ушел. Минуты не прошло, как он опять разговаривал с кем-то по телефону. Взгляд задержался на чашке Матвея. Я очень боялась, что взрослому мальчику будет трудно привыкнуть к нам, к новой жизни, но все прошло хорошо. Несмотря на весьма задиристый характер, Матвей не воспринимал в штыки все подряд. Я провела по рисунку на чашке пальцем и стала убирать со стола. Когда-то я мечтала о большой семье, хотела, чтобы у меня было 2, а то и 3 ребенка. Но жизнь распорядилась иначе. Мне 41, Егору 47. И у нас есть только Матвей, мальчик из детского дома, похожий на Егора, словно родной сын. Утром следующего дня я повезла Матвея на хоккейную тренировку. Как ни уверял он меня, что уже взрослый и способен добраться сам, у меня это вызывало один лишь скептицизм. Стоило представить своего ребенка в такси неизвестно с кем, дрожь пробирала. «Стаська!» Посмотрев в сторону, я увидела подругу с сыном. Именно она и порекомендовала эту школу. «О, Ярослав!» – обрадовался Матвей, увидев друга, и помахал ему. «Дуй сюда! У меня мама на работу спешит!» Мальчишки по-мужски пожали друг другу руки. Серьезные, как взрослые хоккеисты, хотя их спортивные сумки были размером чуть ли не с них самих. «Привет!» – поздоровалась Алена, подойдя и посмотрела на ребят. «Что, опять спешишь?» «Спешу, но 10 минут на кофе у меня есть». Посмотрела на время. Тем более приехали мы рано. Матвей сразу же просек фишку. «Можно мне молочный коктейль? Шоколадный?» Подруга покачала головой, уже понимая, что ее сын вот-вот потребует то же самое, и махнула на вход. Кафе располагалось тут же в школе. Мы наскоро поскидывали вещи и отправили мальчишек делать заказ. Алена задумчиво смотрела на них, пока они стояли у витрины. Я тоже повернулась к ним. Сын что-то сказал другу, потом девушке за кассой. «Так не бывает». Я повернулась к подруге, и она продолжила. «Они одно лицо, Стась, как под копирку. Как такое возможно?» Обе мы знали ответ. «Я тест ДНК сделала», — призналась я. «Егор не знает». Алена округлила глаза. «Ого, и что там?» «Понятия не имею», — призналась я со вздохом. «Уже неделю ношу конверт с собой, открыть так и не решаюсь. А что, если Егор и правда настоящий отец Матвея? Что мне тогда делать? Как я с этим жить буду, Ален?» «А с этим ты как жить будешь?» Многозначительно посмотрела она на Матвея. «Будешь каждый день себя мучить? Или думаешь, он неожиданно на Егора перестанет быть похож?» Я застонала и накрыла лицо ладонями. Убрала их, но взгляд подруги не изменился. «Ты понимаешь, что это будет значить? Что он одновременно со мной и еще с кем-то был? День рождения у Матвея в один день с...» «Мам!» – громко позвал сын. «Я забыл, тебе капучино или черный кофе?» «Черный». «Ага, понял», – ответил он и продолжил говорить с продавщицей. «Не тяни», – подруга выглядела строго. «Только нервы себе вымотаешь. Да, тогда. Нет, так нет». «Ты у самого Егора-то не спрашивала ничего?» «Спрашивала, конечно». «И?» Он отшутился. Сказал, что как его увидел, решил сразу. «Надо брать». Аленка хмыкнула. Мальчишки забрали подносы, и разговор пришлось прекратить. Только выразительный взгляд подруги был лучше любых слов. Поставив передо мной стаканчик, сын отвесил шутливый реверанс. «Ваш кофе, мадмуазель, и еще вот!» Поставил рядом блюдце с эклером. «Я знаю, ты любишь!» Я через силу улыбнулась. «Да, права, Аленка. Сколько ни бегает правды, все равно не убежишь». Весь день я была сама не своя. Каждую минуту, оставшись наедине с собой, хотела вскрыть злополучный конверт и все оттягивала. Даже Егор обратил внимание, что что-то не так. Пришлось соврать, что плохо себя чувствую. В итоге он отправил меня домой и поехал один на запланированную встречу, пообещав забрать после этого сына с вечерней тренировки. В квартире было тихо, только едва слышно урчал холодильник. Я бесцельно прошла по огромной кухне и, вернувшись за сумкой, принесла ее с собой. Простой коричневый конверт уже потрепался на уголках. «Трусиха!» – отругала я себя и, взяв нож, резанула по бумаге. Неприятный звук прошелся по нервам, а в руках у меня оказались листы. «О, Господи!» – прошептала я, глядя на результаты теста, и прижала вмиг поледеневшие пальцы к губам. Вероятность, что Егор Донцов является биологическим отцом Матвея Донцова – 99,99%. Но это было не самое страшное. Вероятность того, что я являюсь биологической матерью Матвея – 99,99%. Матвей – мой сын. Мой. Только мой сын умер 10 лет назад. В тот же день, когда на свет появился Матвей. Телефон просигналил, на экране появилось сообщение. Егор спрашивал, есть ли дома хлеб. Я не знала, есть он или нет. Теперь я уже ничего не знала, что подтолкнуло меня тоже пройти тест ДНК. Интуиция, другая неведомая сила. 3 года я смотрела на своего приемного ребенка и 3 года видела в нем своего мужа. Час за часом, день за днем, месяц за месяцем. Это вытягивало силы, и в конечном итоге я просто сделала так, как сделала. На столе передо мной стояла пустая чашка, а я совсем не помнила, как выпила чай. Прошлое было словно в тумане, настоящее тоже. А то, что впереди, впереди была мгла. Услышала, как открывается дверь, и быстро сунула лежащие на столе листы в конверт. Похоже, я снова выпала из реальности. И кто знает, сколько бы еще просидела, если бы не вернулись Егор и Матвей. «Не дождался от тебя ответа», — сказал муж, заходя на кухню. «Подумал, может, ты спишь?» Купил на всякий случай. Он поставил на стол пакет из пекарни. «Ты как, Стась? Выглядишь неважно. Ты отдохнула?» «Да, я...» Я посмотрела на Егора. В наших отношениях было всякое, и плохое, и хорошее. Хорошего больше. Так я всегда думала. Егор кивнул на конверт у меня в руках. «Это что? Ты домой зачем поехала? Отдыхать?» Он потянулся за конвертом. «Дай сюда ты эти бумаги, никуда они не денутся». Он буквально выдернул конверт у меня из рук и положил на холодильник. На конверте была наклейка с моим именем, логотип медицинского центра, его адрес, но Егор на конверт не взглянул. «Пойдем, помогу тебе лечь». Он хотел взять меня за руку. «Ты что такая холодная?» – нахмурился муж. «Ты температуру мерила?» Его голос как будто в море меня уносил, в разъяренное, злое и смертельно опасное. Его пальцы сомкнулись вокруг моей ладони. Оцепенение прошло внезапно, но тут на кухне появился Матвей. «Я сегодня такую шайбу залепил, мам! Виктор Федорович меня даже по плечу похлопал! Это реально круто было! Мы с Ярославом...» «Матвей, мама плохо себя чувствует». «Да ничего, рассказывай», — сказала я сыну. Он продолжил, говорил про переданную ему другом шайбу, про атаку, про бросок. Но я не могла связать его слова в единую цепочку. Я просто смотрела на Матвея и не верила глазам. И тесту ДНК не верила. Ничему не верила. И себе я тоже не верила, потому что это больше походило на сумасшествие. Готовый сорваться крик задавил вставший в горле ком. Егор гордо улыбался, а я готова была броситься на него с кулаками, царапать его и требовать ответы, понимая, что у него их нет, как и у меня. Что случилось в ту ночь в роддоме? Как это могло случиться? Но с нами был Матвей, и я не могла ничего. «Мам!» – Резко оборвав рассказ, спросил сын. «Ты плакать собралась?» «Это я от гордости. Ты...» Я крепко прижала ладонь к губам, плечи затряслись, и рыдания все равно вырвались наружу. Бросившись к сыну, я изо всех сил обняла его и стала беспорядочно целовать, куда придется. «Матвей!» — шептала я, а руки скользили по его плечам, путались в темных волосах. «Мальчик мой, Матвей!» «Мам!» «Эй, Стась!» — Егор потянул меня вверх. «Матвей, похоже, наша мама совсем разболелась. Найди градусник, я уложу ее в постель». «Да не нужна мне твоя постель!» — надрывно крикнула я и вырвалась из его рук. Сглотнула слезы. Муж смотрел с непониманием, Матвей хмурился. У меня дрожали губы и подбородок, голова болела и кружилась. «Так, что делать?» — спросил Матвей. «То, что я сказал. Иди ищи градусник». Сын глянул с подозрительностью, но больше ничего не спросил и ушел с кухни. Муж буравил меня взглядом, а у меня внутренности скручивались тугими жгутами. «Я понимаю, что в последние недели было очень много работы. У тебя давно не было отпуска, да и нормальных выходных. Это мое упущение. Потерпи, пожалуйста, до конца недели. Я перераспределю дела так, чтобы у нас были не выходные, а... При чем тут отпуск? При чем тут дела?» «Да при том, что ты на грани нервного срыва». Он говорил спокойно, по крайней мере, старался. «Ты в последние дни выглядела уставшей. Я стал замечать, что ты не высыпаешься, поэтому и предложил Рим. Но не думал, что все настолько серьезно. Поспи сегодня хорошенько. Мы с Матвеем сейчас что-нибудь сообразим и покормим тебя». Егор подошел и провел по моим плечам. «Надо нанять тебе помощницу. Не делай это». «Егор», – прошептала я осипшим голосом. «Матвей». «Нашел!» Сын влетел, чуть ли не размахивая градусником. «Да нет у меня температуры. Что вы пристали?» Сын потрогал мой лоб. «Не горячая. Но все равно померяй. Что я, зря его искал?» Я взяла градусник и, сев, сунула под мышку. «Руки!» – скомандовал Егор. «Помыл!» – по-армейски четко ответил сын. «Тогда заступаем на вахту. Так». Муж открыл холодильник и осмотрел полки с видом, словно ему предложили разгадать сложнейший ребус. Повернулся ко мне с явной беспомощностью. «Просто закажи еду», – посоветовала я. «Долго вести будут», – ответил вместо него Матвей. «А я умираю с голоду». «Ты всегда с него умираешь, но что-то не умер еще», – пошутил муж. У меня опять встал в горле ком, желудок свело, сердце забилось, словно хотело вырваться из груди. Сквозь шум в ушах я услышала писк градусника. «Давай!» – потребовал Егор, поставив на стол кастрюлю со вчерашними макаронами. «Никогда так не говори!» – просипела я. «Как? Давай?» «Что он?» Я сглотнула, чувствуя, что еще слово, и зареву. Муж сам забрал градусник, посмотрел и отложил с мрачным видом. 35,4. «Нормальная трупная температура!» – прокомментировал Матвей. И я все-таки заскулила, прижимая пальцы к лицу. «Матвей, принеси всю аптечку», — приказал муж. Сын только кивнул. Я давилась слезами, пыталась засунуть их обратно, но они буквально переполняли меня. «Может, врача вызвать? Сделает тебе укол успокоительного? Что это за документы, с которыми ты возилась?» Не дожидаясь ответа, он взял с холодильника конверт и все же обратил внимание на логотип. «Что это?» «Что еще за медицинский центр?» – резко вскинул голову. «У тебя какие-то проблемы со здоровьем?» Конверт оказался на краю стола. «Станислава, да скажи ты, черт возьми, что-то серьезное ты...» Я замотала головой. Егор тихо ругнулся сквозь зубы, снова схватил конверт и на этот раз достал бумаги. Пробежался по строкам, его лицо менялось на глазах, брови сдвигались, сам он превращался в камень. «Что?» – тихо процедил он и поднял голову. «Такого взгляда я не видела ни разу в жизни. Ни у одного человека, тем более у него». Матвей вернулся с аптечкой и остановился. Воцарилась тишина, пугающая, гнетущая, готовая взорваться в любой момент. «Пап, мам, что случилось?» – осторожно спросил Матвей. «Что-то не так?» Егор быстро посмотрел на Матвея и опять на меня. И тут мелькнула догадка, дикая, ошеломляющая. «Егор», — выдавила я, — «ты знал?» «Я тебе все объясню, Стась», — ответил он, но мне уже не нужны были его объяснения. Он знал. Он все знал.